Глава вторая. Когда во время учебы Альда представляла космические станции, ее воображение рисовало дворцы из металла и стекла, парящие в невесомости. Светлые, чистые, приютившие в своих стенах самых отважных и сильных детей Земли. Возможно, на специализированных станциях, торговых, военных или дипломатических, так и было, но по распределению она попала на станцию общего пользования, расположенную на окраине Солнечной системы. Если эта посудина что и напоминала, то уж скорее консервную банку, а не дворец. Круглую, плоскую и местами ржавую. Беда этой станции была в том, что у нее не было одного хозяина. Она, служившая своего рода вратами в Солнечную систему, нужна была всем, и все ею пользовались, не считая ее своей собственностью. Старый, но не слишком добрый принцип «не мое, не жалко» успешно пережил испытания веками и привел к тому, что чудо инженерной мысли превратилось в высокотехнологичный сарай. Поэтому на станции старались не задерживаться. Сюда пересылали недавних кадетов с Земли, чтобы их мог подхватить назначенный им корабль и увезти в новую жизнь. Возможно, счастливую, возможно, короткую. Наверняка узнать было невозможно, но Альда уже ни в чем не сомневалась. Теперь, когда на ее руке защелкнулся браслет с номером 53, она чувствовала, она на своем месте. Правда, она все еще не знала, какая команда подала на нее запрос. Она прибыла на станцию, прошла по коридорам, чувствуя то вонь канализации, то запахи столовой, и оказалась в просторном зале, принадлежащем Академии. Здесь не было ничего, кроме длинных рядов металлических лавок. Солдаты ждали, пока их заберут, а из развлечений тут был разве что единственный небольшой иллюминатор, за которым смутно просматривалась ребристая поверхность Плутона. Рядом с Альдой сидела еще одна выпускница Академии, но другого вида. И тоже смотрела на Плутон. «Знаешь, а ведь сначала его объявили планетой, потом нет, потом снова планетой», — задумчиво сказала она. «Прямо как мы. То люди, то нет». «Мы все еще люди», — указала Альда. «Просто со способностями». «Не все в это верят». «Я верю, и мне достаточно». «Ты уже знаешь, к кому тебя приписали?» «Нет. Если бы я знала, разве бы я сидела здесь?» «И то правда», — согласилась общительная девушка. Альде не нужно было читать ее мысли, чтобы понять. Так она пытается справиться с волнением. Ведь все назначения появятся на экране, а он еще не работает. Экран, пока темный, привлекал куда меньше внимания, чем иллюминатор и Плутон, побывавшие и планетой, и не планетой. Но на него тоже смотрели часто, потому что всего одна строчка сейчас должна была определить чью-то судьбу. «Сейчас хорошее время настало», — продолжала трещать ее неожиданная собеседница. «Военных действий нет. Если попадется наблюдательная миссия, это вообще халява. Если научная, тоже не страшно. Правда, есть еще исход, но я в него точно не попаду. Мне присвоен 435-й номер. Я и рада, что не попаду. Мне, конечно, хочется посмотреть космос, но жить тоже хочется». «А что такое исход?» — оживилась Альда. Направляясь сюда, она пыталась разобраться, что это за миссия, но толковых материалов нигде не было. И одно лишь это намекало, что дело военное. Собеседница ее разочаровала. «Я не знаю. Я просто слышала, как преподаватели в Академии шептались об этом, но никогда не позволяли узнать кадетам. Получается, там что-то совсем опасное. Нет, мне опасное не нужно. Я хочу прожить долго. О, смотри, экран включился». На экране действительно появился знак загрузки, и голоса в зале мгновенно затихли. Альде даже показалось, что многие стараются не дышать, ожидая, что будет дальше. А дальше был список. Очень простой. Имя солдата, имя капитана, название корабля и номер ворот, через которые можно до него добраться. Все боевые корабли специального корпуса не задерживались на таких станциях, как эта. В какой-то момент Альде показалось, что ее имени нет в списке. Такое порой случалось. Никто из капитанов не интересовался новичком, и приходилось ждать назначения день за днем. А ей бы не хотелось остаться здесь. Однако она ошиблась. Ее имя все-таки было на экране. «Лукия Дион», — прочитала она. Вот кто подал запрос. Для нее это имя ничего не значило, а вот ее собеседница, и без того отличавшаяся излишней эмоциональностью, чуть ли не к потолку взлетела. «Лукия Дион? Серьезно? Быть не может». «Сама посмотри. Вон, в середине списка. Альда Мазарин — это я, а Лукия Дион — капитан, который подал на меня запрос». «Подала», — уточнила девушка. «Лукия Дион — женщина». «Обалдеть! Просто обалдеть!» «Да чего тут балдеть-то?» — удивилась Альда. Она подозревала, что недавняя кадетка снова ничего не знает о ее восхищении плод подслушанных разговоров. Однако на этот раз девушка оказалась более осведомленной. «Начнем с того, что Лукия Дион — это номер 17. Разве не круто?» «Да уж, солидно». Это и правда очень много значило. Капитаны, как вид, были продуктом генной инженерии. Чтобы получить особые способности, им нужно было пройти активацию спящего гена, сложную процедуру, которую никто, кроме военных, не проведет. Благодаря этому количество капитанов было очень легко контролировать. На скамейке запасных могло уместиться сколько угодно кадетов, но свои силы они получали только в случае смерти кого-то из действующих капитанов. Благодаря этому их всегда оставалось 100, ни больше, ни меньше. А если учитывать, что погибали они редко, многим так и не доводилось испытать себя. В специальном корпусе капитаны уже были элитой. А это Лукия? 17-й номер, это очень серьезно. Альда снова вспомнила, что куратор пророчил ей загадочную миссию «Исход», и ей стало не по себе. Между тем девушка продолжала болтать. «А еще Лукия Дион известна как Белая Кобра. Это потому, что она боевой капитан, она лично принимала участие в битвах, работала в патрулях, задерживавших космических пиратов. И среди мужчин, и среди женщин мало тех, кто с ней сравнится. Большая честь работать с таким капитаном». «Ага, честь. Я пойду, потому что вряд ли такому славному капитану понравится ждать меня». «Да, конечно, иди. Удачи тебе». «Спасибо». Надпись на экране указывала, что служить Альде предстояло на корабле «Северная корона», ныне стоящему у 15-х ворот. Она подхватила свою сумку и поспешила туда, хотя спешить ей не очень-то хотелось. Она не знала, готова ли к тому, что ее ждет. По пути к кораблю она пыталась представить, как может выглядеть женщина, прозванная Белой Коброй. Наверняка она высокая и массивная, как мужчина. Сплошь бугристые мускулы, да еще челюсть такая здоровенная, выпирающая вперед, волосы подстрижены коротко, а может вообще лысая. Это было бы удобно. Альде нужно было подготовиться ко встрече с таким существом, чтобы, когда они все-таки пересекутся, не сплоховать. Капитан Лукия Дион действительно встречала ее у ворот, как и требовал протокол. Вот только она так разительно отличалась от образа, выдуманного Альдой, что та едва не выдала свое удивление. Начать хотя бы с того, что Лукия выглядела молодо. Непростительно молодо для космического флота. Давно ходили слухи, что капитаны не стареют. Так ведь она и не повзрослела толком. На вид ей было лет 17-18, не больше. Худенькая, стройная, хрупкая. Она казалась подростком, случайно оказавшимся на этой станции. Лукия отличалась очень длинными белыми волосами, которые мягкими волнами опускались почти до колен. Это оправдывало часть ее прозвища – Белая. Но Кобра... Нет, в этой нежной фарфоровой куколке не было ничего змеиного или хищного. Кроме ее глаз. Они, серые, как бескрайние пустыни Плутона, были намного старше ее почти детского личика. Да и потом, раз Лукия Дион стала известна и успела поработать в патруле, она вряд ли была новичком. Альда не хотела выдавать свое удивление, понимая, что это оскорбительно. Но Лукия без труда раскусила ее. «Не нужно быть телепатом, чтобы прочитать ваши мысли», — равнодушно произнесла она. «Простите, капитан», — смутилась Альда. «Не страшно. Я не требую, чтобы вы были скрытны со мной, Мазарин. Но потрудитесь быть более сдержанной в присутствии посторонних. Что же до причины вашего изумления, то я могла бы оставить это без внимания, но не буду. Я не люблю, когда кто-то в моей команде начинает гадать и додумывать. Я скажу это лишь раз, а ваша задача — запомнить и принять как данность. Моя внешность — результат незначительного побочного эффекта при инициации. Он никак не влияет на мои способности». «Я и не думала об этом, капитан». «Славно», — прервала ее Лукия. «Тогда заходите. У нас нет времени прохлаждаться тут. Терпеть не могу эту дыру. Ваша задача на сегодня — познакомиться с экипажем, а позже доложить мне, как прошла адаптация». «Так точно, капитан». Северная корона оказалась новым кораблем. Судя по всему, он лишь недавно пополнил флот. Это была модель «Небесный Скат-13», разработанная 2 земных года назад. Значит, корабль не мог летать дольше этого срока. Здесь все было чистым и новым, приятный контраст с космической станцией. Название модели было не случайным. Корабли такого класса, созданные для путешествий в далекий космос, и правда напоминали силуэтом ската. Их центральная часть была продолговатой и вмещала не только жилую зону, но и челноки для эвакуации и разведывательных миссий. Передняя часть корабля была укрепленной. Она выдерживала столкновения даже с крупными объектами, попадавшимися на пути при скачке. Сзади находился особый двигатель, помогавший этот скачок совершить, и баки с топливом. Боковые части корабля были выполнены в виде широких гибких крыльев. Во время обычного полета двигатели, закрепленные на них, позволяли кораблю легко маневрировать в любых условиях. Во время прыжка крылья складывались вокруг основного корпуса, обеспечивая ему дополнительную защиту. Все небесные скаты были разработаны для особо опасных разведывательных миссий, и 13-я модель пока была вершиной эволюции. Лукия покинула ее уже у входа, позволив ей занять любую свободную каюту. Корабль готовился к запуску, но для команды это ничего не значило. Северная корона была достаточно совершенна, чтобы при отстыковке от станции ее не трясло. Поэтому Альда надеялась, что уже в ближайшее время она познакомится с теми, от кого будет зависеть ее жизнь. Раз уж корабль такой новый, то и команду собрали недавно. Новенькая гармонично впишется в нее, ведь правда? Но никто не спешил приветствовать ее. Альда медленно продвигалась вперед и слышала лишь далекий гул двигателей. Да еще то, как звук ее шагов отражался от металлических стен. Казалось, что она вообще тут одна. Да, ее спасало то, что она изучала планировку кораблей такого типа в Академии. Заблудиться Альда не рисковала. Так ведь не об этом речь. Почему никто не обратил внимания на новичка? Что, это тут в порядке вещей? Лишь когда она дошла до кают, у нее появилась компания. Из-за металлической двери появилась невысокая блондинка, быстрая и нервная, как бабочка. Она удивленно посмотрела на Альду, и оказалось, что глаза у нее огромные и голубые, как небо на земле. Блондинка смущенно улыбнулась и поспешила опустить голову, словно надеясь скрыть лицо под стрижкой каре. «Здравствуйте», — обратилась к ней Альда. «Я новый телепат. Меня зовут... Я знаю», — торопливо прервала ее блондинка. «Простите, мне надо бежать». Альде показалось, что в огромных голубых глазах блеснули слезы. Но убедиться наверняка она не успела, слишком уж быстро убежала блондинка. Секунды и нет ее. Только где-то за поворотом стучат металлические набойки на ее сапожках. «Чертовщина какая-то», — растерянно пробормотала Альда. Личных вещей у нее было немного. Все поместились в одну сумку. Она даже не стала разбирать их, просто бросила на койку и вернулась в коридор. Альда не понимала, что происходит. Ей хотелось как можно быстрее преодолеть этот момент вынужденной неловкости. Проверив свое окружение, она выяснила, что на корабле сейчас находится 5 солдат со способностями, не считая ее. Это и была вся команда. Обычных людей здесь не было, и это вызывало определенные вопросы насчет миссии Северной Короны. Но пока Альде важнее было понять, почему ее сторонятся, и она направилась к ближайшему источнику жизни. А источником оказались двое мужчин, шедших куда-то по коридору. Обоим было на вид лет 35-40, и оба не слишком походили на воинов. Один оказался высоким, но отличался обычным телосложением, указывавшим, что спортивными тренировками он точно не злоупотребляет. Только его это совершенно не беспокоило. Он, смуглый, темноволосый и зеленоглазый, напоминал Альде довольного жизнью кота, пригревшегося на солнце. В темных волосах уже мелькали первые нити седины, но седина эта была ранней, иных указаний на то, что возраст берет свое, во внешности мужчины не было. Другой был чуть ниже ростом, и в нем без труда узнавался киборг. Альда видела и чувствовала, что его руки и ноги заменены протезами. В теле тоже есть металлические части. И если первый мужчина носил джинсы и майку, то этот — полную военную форму, хотя сейчас в таком не было необходимости. Его редкие волосы были тщательно уложены, а строгие глаза наблюдали за Альдой из-за стекол очков. Вряд ли он действительно нуждался в них. При превращении в киборга ему должны были наладить зрение. Скорее всего, очки были для него сентиментальной деталью, связью между человеческим прошлым и новым будущим. Альде было не по себе, под их оценивающими взглядами, но она старалась не показывать этого. Неважно, кем она была вчера. Сегодня она такой же солдат космического флота, и выше нее только капитан, но уж никак не эти двое. «Вы новый телепат?» — с недовольным видом поинтересовался киборг. «Эльза, кажется». «Альда Мазарин». «Надеюсь, вы пробудете здесь достаточно долго, чтобы я запомнил это». «Вполне возможно», — отозвалась Альда. «Но могу я узнать, с кем разговариваю? Мне ваши имена не называли». «Стерлинг Вита, Архивариус, Киборг, номер в иерархии 99». «Роле», — просто представился второй мужчина. «А теперь извини, крошка, у нас дела». И они пошли дальше, не удостоив ее и прощальным взглядом. Как будто они каждый день встречают тут кого-то нового, и им лень болтать со всеми подряд. «Да что с ними вообще такое?» Альде доводилось слышать истории про старожилов, которые намеренно травили новеньких. «Так это же перебор какой-то. Такое ощущение, что ее не взлюбили здесь еще до того, как она поднялась на корабль». Ей только и оставалось, что ждать повторной беседы с капитаном. Альда, наученная горьким опытом, больше никого не искала, она просто бродила по кораблю, привыкая к Северной Короне. Но компания у нее и так появилась. Из-за поворота вышел молодой мужчина в рабочем комбинезоне. вымазанным то ли маслом, то ли топливом. Этот был младше двух предыдущих, но не слишком, лет на 5, пожалуй. И вот он уже выглядел так, как и надлежит солдату. Высокий, плечистый, в великолепной форме. Самой яркой его чертой были темно-рыжие волосы и россыпь веснушек на бледной коже. Но еще широкая искренняя улыбка. Похоже, он не собирался шарахаться от нее, как все остальные. «Та самая новая девочка?» — спросил он. «Меня Киган зовут. Наслышан». «У вас все в порядке?» — не выдержала Альда. Прозвучало не слишком вежливо, но иначе уже не получалось. «Ну да, а что такое?» «От меня тут все бегают, как от чумной, кроме вас. Почему вы меня не боитесь?» Киган удивленно моргнул, затем расхохотался. «Боюсь? Нет, я от этого далек. Да и остальные тебя не боятся, они просто придурки, не умеющие расставлять приоритеты. Не обращай внимания, рано или поздно они перебесятся и смирятся с твоим назначением». «Я уже совсем ничего не понимаю», — признала Альда. «Почему с этим надо мириться? Что здесь плохого?» «Так давай я тебе объясню. Кстати, можешь тоже ко мне на «ты» обращаться. Можешь ко всем на «ты» обращаться, у нас тут все просто. Кроме капитана, естественно. Она тоже ко всем на «вы». Обратишься на «ты», голову оторвет». «Голова мне пригодится, хотя сейчас она нехило так болит от здешних странностей». «Да нет здесь никаких странностей, ты просто не все знаешь. Но мне не жалко объяснить». От Кигана она узнала, что команда Северной Короны была собрана больше года назад. Тогда созвали стандартный состав экипажа – капитан, телепат, телекинетик, киборг и хиллер. Чуть позже к ним добавили электрокинетика, решили, что так будет лучше. Корабль и его команду сделали патрульными, проверяющими большие грузовые корабли. Работа была не из легких, на таких кораблях часто провозили контрабанду, за которую ее обладатели готовы были драться до последней капли крови. Но Лукия, прежде охотившаяся на пиратов, сумела обучить свою команду, и каждый раз они выходили из сражения победителями. Они сплотились, и хотя космический флот этого категорически не рекомендует, почти стали семьей. Северная Корона показала такие великолепные результаты, что их решено было перевести на более важные задания. «Нас включили в миссию «Исход», — сказал Киган. «Ну вот опять. Я еще с Академии слышу про эту миссию, но никто не может объяснить мне, что это такое», — возмутилась Альда. «Как хорошо, что ты встретила меня, правда?» — подмигнул ей он. Еще на уроках истории в Академии она узнала, что в самом конце 21 века началась война. Официально она звалась «Мировой», но историки придумали ей более точное название – «Тихая». В противостоянии участвовали все мировые державы, но по негласному договору никто из них не использовал самое разрушительное оружие. Битвы все чаще были информационными, а стычки – локальными. Потому что все понимали – есть черта, после которой не останется победителей. Будут только выжившие и руины. Поэтому стороны собирались соблюдать необходимую осторожность, но угроза планете все равно оставалась. Теперь от Кигана Альда узнала и про другую сторону войны. Пользуясь всеобщим замешательством и страхом, воцарившимся в обществе, одна международная организация начала готовить операцию «Исход». Талантливых ученых и их семьи год за годом обманывали, предоставляя им фальшивые сведения о том, что жизнь на Земле вот-вот станет невозможной. «Словом, тысячи людей уламывали на то, чтобы колонизировать экзопланеты», — пояснил Киган. «А поскольку технологии были похуже, чем сейчас, да и война не способствовала всеобщему развитию, участники понимали, что это билет в один конец. Они садились на неплохие корабли, но с нестабильными двигателями, и надеялись, что мощности этих тазиков хватит, чтобы довести их до уже открытых планет с высокой вероятностью подходящих для жизни условий». «А если высокая вероятность не оправдывалась?» «Тогда, считай, им не повезло. Понятное дело, добровольно бы на такое никто не пошел. Туда ведь не провинциальных дурачков отсылали, для подобного задания нужны были серьезные и уважаемые ученые. А им неплохо жилось и на Земле, мало кто согласился бы навсегда покинуть привычный мир и скатиться чуть ли не до первобытных условий, просто из научного интереса. Но обман международного масштаба помог, и в 2103 году началась операция «Исход». Всего в открытый космос отправилось больше сотни кораблей, увозивших в своем брюхе десятки тысяч жизней. С одними связь была потеряна сразу, с другими позже. Но очень скоро никто не мог сказать, что стало с потенциальными колонистами. А война на Земле продолжалась, становилась напряженней, и организация, затеявшая «Исход», была ликвидирована. Война закончилась только в 2120 году, но она оставила после себя такую разруху, что никому не было дела до пропавших кораблей. Примирившимся противникам нужно было учиться работать вместе, мирная жизнь на планете постепенно налаживалась. шли работы по созданию специального корпуса. И лишь появление людей с особыми способностями открыло новую главу в дальних космических путешествиях, позволив задуматься о новых горизонтах. Вот тогда и вспомнили о кораблях Исхода. Причем не из благородства, нет, в этом сразу чувствовался практический интерес. Речь шла о возможном существовании полноценных колоний, развивавшихся на экзопланетах почти 100 лет. Почему нет? Да, часть кораблей наверняка была потеряна в пути, но у оставшихся были все шансы приземлиться и выжить. Поэтому миссия «Исход» была начата, чтобы выяснить, какие сокровища и перспективы таят в себе дальние миры. Правда, на этот раз никому не нужен был полет без возврата. Миссию поручили специальному корпусу, потому что только люди со способностями могли выдерживать чудовищные нагрузки прыжков через пространство, спускаться на условно обитаемые планеты и сохранять хоть какой-то шанс вернуться живыми. Да и в специальном корпусе на это посылали только лучших из лучших, среди которых оказался и экипаж Северной Короны. «Вот этим мы и будем в ближайшее время заниматься», — завершил рассказ Киган. «Минимальной командой, потому что считается, что это удобно. Хотя на самом деле, потому что это принесет наименьший вред специальному корпусу, если все мы погибнем». «Что, не такого ты ожидала, когда шла служить?» «Ошибаешься», — слабо улыбнулась Альда. «Я ожидала, что это будет ни на что не похоже, и тут я не прогадала. А остальное? Посмотрим. Сейчас меня больше беспокоит то, что на меня тут все злобно косятся, и твой рассказ никак не объясняет, почему». «А, это? Я ведь сказал тебе, за время предыдущих заданий мы здорово сплотились, и у нас уже был телепат. Выводы делай сама». «Он что, умер?» «Если бы умер, тебя бы в этом не винили». «Нет, его просто заменили на тебя. Я неплохо с ним ладил, признаю, Гейл был отличный мужик. Но я не виню в его уходе тебя, да и остальных рано или поздно передергает». «Но я не понимаю», — смутилась Альда. «При чем здесь я? Я не просила никого менять, я просто окончила Академию». «Так я же говорю, если объективно, то ни в чем не виновата. Из тебя всего лишь делают очень симпатичную козочку отпущения. Гейл должен был уйти, когда нас включили в миссию «Исход». Там нехилый список правил, тебе про них капитан расскажет. Одно из этих правил гласит, что принимать участие в миссии могут солдаты с номером не больше 100-го. А у Гейла был номер 113. Как видишь, он должен был уйти, но это и ему, и нам далось нелегко». «Понятно. То есть при всеобщей агрессии ко мне, на меня как на человека им плевать?» «Не обижайся, но именно так. Ничего, передергает. Да и один плюс в ситуации уже есть». «Это какой же?» «Я на твоей стороне», — подмигнул ей Киган. Сигнал тревоги разлетелся по всему поселению и, казалось, был слышен на другом конце планеты. Именно он разбудил Блейна, но напугал не он. Когда слух адаптировался к вою, становилось ясно, что в него вплетаются и другие звуки, среди которых главным было глухое, леденящее кровь рычание. «Урса», — прошептал Блейн. «Что?» — растерянно спросила жмущаяся к нему Крита. Но времени объяснять уже не было. «Урса в поселении!» Никто не мог и предположить, что такое возможно. А теперь Блейн не брался угадать, к какой катастрофе это приведет. Он выбрался из кровати, оделся и покинул комнату. Он бежал туда, откуда доносился звук, хотя остальные, наоборот, стремились убежать оттуда. Да и Блейну не слишком хотелось оказываться рядом с беснующимся чудовищем. Но кто, если не он? Принимая место в совете, он должен был подготовиться ко всему. Когда он добрался до нужного зала, охранники уже были там, да и на Матвега тоже. Но от них пока было мало толку, они могли лишь сдержать чудовище, давая людям шанс убежать. Урса не была даже ранена. Все существа этого вида были крупными, однако здесь им попался совсем уж впечатляющий экземпляр. Массивная темная туша занимала собой половину зала. От воя и стрекота дрожали стены, а клещи, венчающие мощные передние лапы существа, были способны в одно движение перерубить человека надвое. И Урса уже сделала это. Блейн видел на полу куски тела и лужи крови, но в полумраке не мог распознать, кто погиб. «Почему по ней никто не стреляет?» — поразился Блейн. «Она же сейчас двинется дальше!» Уродливая туша существа появилась из тоннеля больше, чем наполовину. Защищаясь от людей сильными передними лапами, Урса продолжала двигать десятками костистых щупалец, толкавших ее вперед. Ей даже не каждый выстрел навредил бы, а ее пытались сдержать стрелами и копьями. Все это казалось Блейну страшным сном, вот только проснуться ему никак не удавалось. «Потому что здесь нельзя стрелять», — отозвался Намат. «За стеной хранилище топлива». Он больше ничего не сказал, но это было и не нужно, Блейн и так все знал. «Если эту стену пробьет хоть одна пуля, это конец». Взрыв будет такой, что половину корабля разнесет на части, и не уцелеет никто. «Что нам тогда делать? Для начала выведем людей, а потом Будем пытаться заколоть ее, что нам еще остается? План был сомнительный, хоть и не лишенный надежды на успех. Убить Урсу такого размера было бы сложно в любом случае. А уж в замкнутом пространстве, где нельзя сделать ни единого выстрела, и подавно. Вместе с тем, у этого существа, как и у всех представителей его вида, есть уязвимые места, щели между листами брони. Если попасть туда лезвием, что-то может и получиться. Только вряд ли. У них просто не было лезвий, способных навредить такому гиганту. Лучшего плана у Блейна все равно не было, ему оставалось только подчиниться. Он не мог не заметить, что за все это время сюда добрались только он и Намат. Пару раз рядом мелькнул Оливер. Крита, похоже, так и не последовала за ним, но это нормально. А где же Рене? Та самая Рене, которая называла себя ответственной за безопасность на корабле. Она так рвалась в бой, когда нужно было осудить его отца. Но где теперь эта старуха, когда поселение действительно в беде? Его отвлек крик, прозвучавший совсем близко. Молодой охранник не успел увернуться, и на нем сомкнулись твердые, как камень, клешни. Секунда, и все было кончено. Горячая кровь залила все вокруг, обдавая волной Блейна. Он был в крови другого человека. Он, поклявшийся этих людей защищать, пожертвовавший ради них своей семьей. А кто сейчас одерживал победу над ними? Какое-то тупое животное, которому известен лишь голод. Гнев вспыхнул в его душе, подавляя страх и отчаяние. Блейн подхватил окровавленный лук, прицелился и выстрелил в один из крошечных черных глаз, горевших в глубине бугристого черепа Урсы. Он попал. Он сам от себя такого не ожидал, но, видно, гнев придал ему сил. Стрела пробила глаз, и хотя это не могло убить такого крупного хищника, боль и частичная потеря зрения привели Урсу в ярость. Темная туша дергалась в спазмах, клешни со свистом рассекали воздух, пока не ударили по той самой запретной стене. Сила чудовища оказалась достаточной, чтобы распороть металл. В образовавшуюся трещину тут же хлынула маслянистая жижа, воздух наполнился тяжелым резким запахом, от которого слезились глаза и становилось трудно дышать. Это была катастрофа. Блейн понятия не имел, что делать дальше, а вот Намат, как и подобает истинному лидеру, не растерялся. «Все на выход!» — крикнул он. «Живо! Блейн, ты со мной!» В этом указании не было необходимости. Блейн и так не ушел бы отсюда до того, как все завершилось. Он уже догадывался, что собирается делать Намат, хотя и не верил до конца, что они оба решатся на такое безумие. Но какой выбор у них оставался? Пока они совместными усилиями только разозлили эту тварь, и она не ушла бы отсюда без добычи. Не всем охранникам был по душе такой приказ, но все его выполнили. Когда коридор за их спинами был свободен, Блейн указал. «Давай, сейчас!» Намат коротко кивнул и ввел личный код в кодовый замок. Ворота зала начали закрываться, но до того, как они сомкнулись, он сделал единственный выстрел. Уже не из лука, а из лазерного пистолета. Лучший способ поджечь топливо за долю секунды сложно было бы даже представить. Огонь вспыхнул с такой силой, что даже через крошечную щель, оставшуюся между створками, их обдало жаром, а металл очень быстро раскалялся. «Дальше что?» — коротко спросил Блейн. «Мы не можем сжечь весь корабль». «Мы не сожжем. Как только эта тварь затихнет, откачаем оттуда воздух. Это должно потушить пожар». Блейну оставалось только поражаться, когда он успел все это просчитать. Хотя, наверное, и не следовало ожидать меньшего от их лидера. Урса сопротивлялась огню долго. Сирену уже отключили, а вой умирающей твари все равно сотрясал землю. Корабль раскалился так, что немногие могли оставаться внутри, лишь те, у кого не было иного выбора. Но, наконец, удары по металлу прекратились, агония была завершена. И сложно было представить, что создание вроде Урсы способно притворяться. План Намада сработал. Огонь потушили, и это была победа, но безрадостная. Слишком уж велик был ущерб, нанесенный ночным вторжением. Поселение много лет охраняла электрическая система, которая посылала под землю разряд тока при любом движении. Но она сломалась, и никто не мог сказать, когда. Не было никакой диверсии, просто провода перегнили от времени. Аппаратура, взятая когда-то с Земли, приходила в негодность, совсем как предсказывал Фостер. Люди упустили этот момент, зато его заметила Урса. Как и все представители этого вида, она прорыла тоннель под землей, подбираясь к легкой добыче. Ее мощные лапы, способные дробить камень, без труда уничтожили и металл. Она успела убить 15 человек до того, как ее остановили. И это принесло с собой страх, примитивный ужас перед смертью, которая вдруг обрела воплощение. Атмосфера в поселении давно уже была тяжелой, а теперь люди и вовсе вздрагивали от каждого громкого звука. Блейн надеялся, что со временем они придут в себя. Если, конечно, не узнают, какая опасность нависла над ними на самом деле. Зато совет об этом знал, и теперь на срочном совещании пытался понять, как быть дальше. «Сколько топлива мы потеряли?» — спросил Оливер. «Больше половины», — мрачно признал Блейн. «У нас было всего два резервуара, и тот, что уничтожило Урса, полный был. Остался всего один, но он заполнен лишь отчасти. Там еще много, но меньше, чем нам нужно. «Как это можно было допустить?» — возмутилась Рене. «Почему такое бесценное сокровище, как топливо, хранилось всего в двух местах? Его нужно было распределить по поселению». Вот теперь она снова была самой умной, уверенной и всезнающей. Но когда в поселение ворвалась Урса, гениальный Рене почему-то не было рядом. Блейн предпочел не указывать на это. Он знал, что любое замечание лишь вызовет скандал, а им нужны были реальные решения. К тому же никто не воспринимал гневные тирады Рене всерьез. «Все уже случилось», — отрезал Намат. «Наша задача — определить, насколько все плохо и что делать дальше». Он бросил вопросительный взгляд на Оливера, и тот лишь вздохнул. Говорить ему явно не хотелось, и не говорить было нельзя. «Того топлива, что у вас осталось, хватит на полгода, и то в лучшем случае. Нам предстоит срочно придумать новую систему защиты, и неизвестно, сколько топлива потребует она». «А если не возобновлять систему защиты?» «Тогда мы и полугода не протянем, потому что сжигать больше нечего». «Хорошо. Какие-нибудь запасы топлива у нас есть?» «Нет», — ответил Блейн. «Все, что было в баках корабля, забрали еще при втором поколении». «Альтернативные источники? Есть предложения?» «Нет, этим никто не занимается. Мог бы один человек». Блейн заставил себя замолчать, не договаривать это. Что толку? Они выгнали того самого единственного, который мог им помочь. Фостер, должно быть, давно мертв. Да и им недолго осталось, совсем как он предупреждал. «Мы не можем сдаться», — нахмурился Намат. «Мы несем ответственность перед четвертым поколением». «Если так пойдет и дальше, оно не успеет вырасти», — мрачно сказала Крита. «Тогда разговорами мы делу не поможем. У нас есть и другие ученые, унаследовавшие знания своих отцов. Мы найдем новый источник энергии». «Не за полгода». «Согласен, нам нужно больше времени. Есть предложение, как его получить?» Вариантов не было. Блейн не хотел устраивать из этого демонстрацию обиды, но мысли сами собой возвращались к отцу. Если бы они его не выгнали, он бы обязательно что-нибудь придумал. Он всегда придумывал. «Есть одна идея», — тихо сказал Рене. «Но если я ее озвучу, вы меня сами пристрелите». «Хорошее начало», — усмехнулся Намат. «Думаю, наше положение достаточно тяжелое, чтобы выслушать любые идеи». «Сейчас основная энергия тратится на охрану большой территории, обогрев залов, приготовление пищи. Нам нужно просто сократить количество этих залов. Если мы будем использовать меньше площадей, энергии тоже уйдет меньше». «Но мы и так не излишествуем», — указала Крита. «Люди спят в общих залах, вплотную. Мало у кого есть личные комнаты». Она, похоже, была единственной, кто не понял Рене. Нужно было объяснить ей. И Блейн решил, что лучше это сделать ему. «Она говорит не только о сокращении площадей. Рене предлагает сократить количество людей, которые нуждаются в еде, защите и тепле». «Ты так говоришь, будто я убивать их предлагаю», — поморщилась Рене. «А я лишь говорю о том, что если энергии будет не хватать, можно отключить систему защиты и выставить живой патруль». «Который вряд ли устоит перед очередной Урсой», — продолжил за нее Намат. «Население сократится, но винить в этом будут не нас». «Но так же нельзя», — возмутилась Крита. «Это неправильно. Это путь в никуда. Мы боремся за то, чтобы сохранить поселение, а потом уничтожить его». «Мы боремся за то, чтобы хоть кто-то выжил», — парировала Рене. «А иногда единственно правильный путь кроется в жестокости». «Разве не логично тогда будет избавиться от второго поколения, чтобы дать шанс молодым?» — язвительно поинтересовался Блейн. Но Рене не поддалась на провокацию. «А хотя бы и так. Можете убить меня первой, от своих слов я не отступлю». «Достаточно», — вмешался Намат. «Никто не должен узнать обо всем, что мы здесь обсуждали. Уже сегодня необходимо собрать лучших ученых и поручить им искать альтернативный источник энергии, но без лишней паники. Вроде как у нас все хорошо, но запасной план не помешает. На это я отвожу 100 дней». «Может и не получится», — заметил Блейн. «Вряд ли мы за 100 дней сделаем то, что не сделали за 2 поколения». «Если не получится, придется принять идею Рене. Меня это не радует, но мы откажемся от некоторых, чтобы спасти многих».